Константин Федин. «Братья». Роман. Из книги «Собрание сочинений», том 3. Москва, издательство «Художественная литература», 1970 год. Роман «Братья» впервые опубликован в журнале «Звезда», 1927, номера с 3 по 9 и 11-12. 1928, номера 2, 3. Отрывки из романа и отдельные главы печатались в «Ленинградской правде», 1927, 6 марта и 6-7 ноября. В «Красной газете», «Вечерний выпуск», 1927, 8 апреля. И «Красной газете», 1927, 4 декабря. В «Смене», «Ленинград», 1927-25 сентября, в «Известиях», Саратов, 1928-31 января-4 февраля. Отдельным изданием роман вышел в свет в 1928 году в ленинградском издательстве «Прибой» и в берлинском издательстве «Петрополис». Замысел братьев, как свидетельствуют письма автора Полонскому и Горькому, сложился в основном к осени 1926 года. Творчество Константина Федина. «Наука. Москва. 1966. Страница 395. Литературное наследство. Том 70. Издательство Академии наук СССР. Москва. 1963. Страница 511-512. «В романе у меня, — писал Федин Горькому, — будут такие люди, иногородние уральцы, то есть купцы Нижнеуральска, казаки с форфосов, форпостов, немного волжан, много столичной интеллигенции, питерцев, иностранных людей немного, зверств тоже немного, смертей среднее количество, ужасов в меру. Время наше, то есть предвоенные годы и теперешний Ленинград, и даже гражданская война, но тоже в умеренной дозе, будет бой сынов с отцами на реке Чигане». Роман отнял у писателя много сил и времени. Лишь 8 марта 1928 года Федин смог сообщить Горькому: «Сегодня я кончил своих братьев, и вот пишу вам первому об этой радости. Право, давно я не чувствовал такого счастья, и ни разу за истекшие полтора года не мог бы написать вам с таким легким сердцем. Сейчас я вовсе не способен судить о сделанном. Одно я знаю твердо. Работал я над романом, пожалуй, так же упрямо, как мой Никита над музыкой. И теперь у меня вместо сердца дырявый мешок, и вместо головы пустое ведро. Жить же мне вкусно, как никогда». «Литературное наследство», том 70, страница 519. «Братья» как бы продолжают тему первого романа писателя «Города и годы», 1924. Естественно, что и проблематика романа во многом та же. Словно стремясь досказать то, чего не успел или не сумел сказать в «Городах и годах», Федин опять поднимает вопрос о гуманизме в новом, только что родившемся мире. Опять решается конфликт, поставленный еще в первом романе — «Искусство и революция». А в центре повествования — мечущийся в поисках верного пути герой, пытающийся поначалу, подобно Андрею Старцову «Городов и годов», встать над схваткой. К тому же многое в «Братьях», опять-таки, как и в «Городах и годах», результат непосредственных жизненных впечатлений художника. Так Никита Карев, подобно самому писателю и Андрею Старцову, оказывается в годы Первой мировой войны интернированным в Германии. В описании детства Никиты многое также порождено впечатлениями собственного детства Федина, что подтверждает, кстати, и опубликованная в 1922 году автобиографии писателя. «В городе учился на скрипке. Позже Заволжская степь, Уральск, река Чиган, черный, нелюдимый, сады на нем, а в нем окунь, линь, карась.